между тем появление смерти в малом человеке так же страшно, как и в великом. Тот, кто еще недавно ходил, двигался, подписывал какие-то бумаги, играл в вист и был так виден среди чиновников со своими густыми бровями и мигающим глазом, теперь лежал на столе. Один глаз его не мигал вовсе, но бровь была еще приподнята с каким-то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал? Зачем он умер? Или зачем жил? А потом Бог знает. А это невозможно, это не согласно ни с чем. Невозможно, чтобы чиновники так могли себя запугать, создать такой вздор, так отдалиться от истины. Ну, как ребенку видно, в чем тут дело. Так скажут многие читатели и обвинят автора в несообразностях, и назовут бедных чиновников дураками, дураки. Скор человек на слово. Читателю легко судить, глядя из его покойного угла. Ну так и во всемирной летописи человечества есть целые столетия, которые вычеркнул и уничтожил бы, как ненужные. Ибо много совершалось в мире заблуждений, которых теперь, казалось, не сделал бы и ребенок. Какие глухие, искривленные, заносящие далеко в сторону дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины. Тогда как перед ним был открыт прямой путь, озаренный солнцем, освещенный всю ночь огнями. Но мимо него в глухой темноте текли люди, и уже сколько раз, наведенные нисходящим с небес смыслом, они и тут умели сбиться в сторону. Умели напустить слепой туман друг другу в очи. И, влачась вслед за болотными огнями, умели таки добраться до пропасти. Чтобы потом с ужасом спросить друг друга, а где выход? Где дорога? Видит все теперь ясно текущее поколение. Девится заблуждением, смеется над неразумием своих предков, не видя, что небесным огнем исчерчена сия летопись, что отовсюду устремлен пронзительный перст, ну на него, на текущее поколение. Но смеется текущее поколение. И самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми также потом посмеются потомки. Где выход? Где дорога? Но Чичиков ничего об этом не знал. Как нарочно он получил флюс, небольшое воспаление в горле, и вынужден был оставаться 3 дня дома, полоскать беспрестанно горло горячим молоком с фигой, которую потом съедал. Носил привязанную к щеке подушечку маленькую из ромашки и камфоры. Наконец почувствовал себя лучше, обрался, бог знает как, возможности выйти на улицу, и первый визит к губернатору. В голове уже вертелось много разных мыслей. Приходила новая блондинка, за которой он трюх-трюх-трюх-трюх-трюх. И в таком настроении поспешно он стал сбрасывать себя в сенях шинель, как швейцар поразил его совершенно. Не приказано принимать. Как? Как не приказано? Ты меня, верно, не узнал. Ты не узнал там. Ты смотрите хорошенько в лицо там. Как, я вас не впервой вижу. Вас одних и не велено. А других всех можно. Это чего же? Да уж такое, видать, приказ следует. Сказал швейцар и добавил при этом слово «да». Да. После чего встал перед Чичиковым совершенно непринужденно и, казалось, думал себе: да, так ты, видать, так себе, что не попало, шушера какая-нибудь. Непонятно, думал Чичиков, и к почмейстеру, вице-губернатору, полицмейстеру, и все они не приняли его, или приняли так странно, такой непонятный, вели разговор, наговорили такую дрянь, что Чичиков просто усомнился в здоровье их мозга. И уже вечером, в сумерки, вернулся он в гостиницу, из которой вышел в таком хорошем расположении духа, велел подать себе чаю, как вдруг дверь, бах! И Ноздрев: а, вот верно говорит, пословица: для друга семь верст не околется. Вижу свет в окне, дай, думаю, зайду, верно не спит. А, чай на столе, выпью чашечку, ух, за обедом наелся какой-то дряни, чувствую, в желудке начинается возня. Прикажи набить трубку. Да я не курю. Перестань, будто я не знаю, что ты куряка. Эй, эй, как твой человек это зовут, Вахромей? Эй, да не было у меня никогда Вахромея, перестань. У тебя всегда был Вахромей. Вахромей, эй, да не было у меня Петрушка. А точно, это у Дерябина Вахромей. Слушай, Дерябину счастье, а? Его тетка поссорилась с сыном за то, что тот женился на крепостной. И записала все имение на Дерябина. Я думаю, ох, Чичиков, тебе бы такую тетку. Ну, для дальнейших. А что ты отдалился, нигде не бываешь? А? Ну, тут наметни с председателем. Да, я тебе должен сказать, ведь в городе все против тебя. Думают, что ты делаешь фальшивые бумажки. Я? Бумажки? Ну, что ж ты так напугал, Чичиков? Они записали тебя и в разбойники, и в шпионы. Прокурор с испугу умер. Завтра погребение, тебя не будет? А? Ох, Чичиков, опасное дело ты затеял. Я? Какое дело? Ну как же, губернаторскую дочку. Я вас как увидел тогда, так и подумал. Ох, Чичиков, видно, не даром. Ну и сегодня готов, готов, помогу, только с условием, дай 3000 взаймы. Нужны, брат, хоть за, ну две, ну да не будь жила, ну ты, ну... Венец подержу, переменные лошади, все мое, умоляю, ну хоть брат залез, ну я тебе, ну дай две жилы, ну дай, ну дай, ну дай, я тебе говорю, ну что ты, ну Чичиков, ну. В продолжении всей этой болтовни Чичиков несколько раз протирал себе глаза. Во сне лет он все слышит. И наяву заварилась дурь почище сна. Смерть прокурора, губернаторская дочка, фальшивые бумажки. Шпион? Да вы что, уж коли пошло на то, так надо отсюда. И поскорей! И вы, провалив Ноздрева, Чичиков крикнул: Вахромей! Селифан! Селифан! Чтоб завтра в 6 утра выехать на заре из города. Чтоб все было подготовлено, бричка подмазана, колеса просмотрены и прочее, прочее, прочее, прочее, прочее.